Поэмы. Поэма о 36. Много в России троп. Что не тропа, то гроб. Что не верста, то крест. До енисейских мест 6001 сугроб. Синий уральский ском каменным лег мешком. За скомом шумит тайга, кольвязнет в снегу нога. Попробуй идти пешком. Добро у кого закал, кто знает сибирский шквал, но если ты слаб и лег, то, тайно пробравшись в лог, тебя отпоет шакал. Буря и грозный вой, грузно бредет конвой, ружья наперевес, если ты хочешь в лес, не дорожи головой. Ссыльный солдату не брат, сам подневолен солдат. Если не взял на прицел, завтра его под расстрел, но ты не иди назад. Пусть умирает тот, кто брата в тайгу ведет, а ты под кандальный дзын, шпарь, как седой баргузин, беги все вперед и вперед. Там, за Уралом, дом, степь и вода кругом, в синюю гладь окна скрипкой поет луна. Разве там плохо в нем? Славный у песни лад, мало ли кто ей рад. Там, за Уралом, клен, всякий ведь в жизни влюблен в лунном мерцанье хат. Если ж где отчая весь, стройная девушка есть, вся как сиреневый май, вся как родимый край, разве не манит песнь? Буря и грозный вой, грузно бредет конвой, ружья наперевес. Если ты хочешь в лес, не дорожи головой. Колкий пронзающий пух, тяжко идти средь пурк, но под кандальный дзень, если ты любишь день, разве милей Шлиссельбург? Там, упираясь в дверь, ходишь, как в клетке зверь, дума всегда об одном, может, в краю родном стало не так теперь, может, под песню вьюг умер последний друг. Друг или мать, все равно, хочется вырвать окно и убежать в луг. Но долог тюремный час и зорок солдатский глаз, если ты хочешь знать, как тяжело убежать, я знаю один рассказ. Их было 36. В камере негде сесть, в окнах бурунный вспург, крепко стоит Шлиссельбург, море поет ему песнь. Каждый из них сидел за то, что был горд и смел, что в гневной своей тщете, к рыдающим в нищете, большую любовь имел. Ты вспомнишь, конечно, тот клокочущий пятый год, когда из-за стен баррикад целился в брата брат, тот в голову, тот в живот. Один защищал закон, невольник, влюбленный в трон, другой этот трон громил, и брат ему был немил, ну разве не прав был он? Ты помнишь, конечно, как нагайкой свистел казак тогда у склоненных ниц, с затылков и поясниц капал горячий мак. Я знаю, наверное, и ты видал на снегу цветы, ведь каждый мальчишкой рос, каждому били в нос, в кулачной на все сорты. Но тех я цветов не видал, был еще глуп и мал, и не читал еще книг, но если бы видел их, то разве молчать стал? Их было 36, в каждом кипела месть, каждый оставил дом с ивами над прудом, но не забыл о нем песнь. Раз комендант сказал: «Тесен для вас зал, 5 я таких приму в камеру по одному, 31 на вокзал». Поле и снежный звон, клетчатый мчится вагон, рельсы грызет паровоз. Разве уместен вопрос, куда их доставит он? Много в России троп, что ни тропа, то гроб, что ни верста, то крест. До енисейских мест 6001 сугроб. Поезд на всех парах, в каждом неясный страх. Видно, надев браслет, гонят на много лет золото рыть в горах. Может случиться с тобой то, что достанешь киркой, дочь твоя там вдалеке будет на левой руке перстень носить золотой. Поле и снежный звон, клетчатый мчится вагон. Вдруг 31-й встал и шепотом так сказал: «Нынче мне ночь не в сон, нынче мне в ночь не лежать, я твердо решил бежать, благо что ночь не в луне, вы помогите мне тело мое поддержать». Клетку уж я пилой выручил снежный вой, вы заградите меня подле окна от огня, чтоб не видал конвой. 30 столпились в ряд, будто о чем говорят, будто глядят на снег. Разве так труден побег, если огни не горят? Их оставалось 5. Каждый имел кровать, в окнах бурунный вспург, крепко стоит Шлиссельбург, только в нем плохо спать. Разве тогда уснешь, если все видишь рожь, видишь родной плетень, синий звенящий день, и ты по меже идешь? Тихий вечерний час, колокол бьет 7 раз, месяц широк и ал, так бы дремал и дремал, не подымая глаз. Глянешь на окнах пух, скучный, несчастный друг, ночь или день все равно, хочется вырвать окно и убежать в луг. 5-й страдать устал, где-то под пилок достал, ночью скребет и скребет, капает с носа пот, через губу воскал. Раз при нагрузке дров он поскользнулся в ров, смотрят уж он на льду, что-то кричит на ходу, крикнул: «И будь здоров!» Быстро бегут дни, день колесу сродни снежной январской порой, в камере 42-й встретились вновь они. 5-му, глядя в глаза, 31-й сказал: «Там, где струится Обь, есть деревушка, топь и очень хороший вокзал. В жизни живут лишь раз, я вспоминать не горазд, глупый сибирский челдон, скуп, как 100 дьяволов он, за пятачок продаст. Снежная белая гладь, нечего мне вспоминать. Знаю одно, без грез, даже в лихой мороз сладко на сене спать». 5-й сказал в ответ: «Мне уже 40 лет, но не угас мой бес. Так все и тянет в лес, в синий вечерний свет. Много сказать не могу. Час лишь лежал я в снегу, слушал метельный вой, но помешал конвой с ружьями на бегу. Серая, хмурая высь, тучи с землею слились. Ты помнишь, конечно, тот метельный 17-й год, когда они разошлись. Каждый пошел в свой дом, сывами над прудом видел луну и клен, только не встретил он сердцу любимых в нем. Их было 36. В каждом кипела месть, и каждый в октябрьский звон пошел на влюбленных в трон, чтоб навсегда их сместь. Быстро бегут дни, встретились вновь они, у каждого новый дом, в лёжку живут лишь в нем, очей загасив огни. Тихий вечерний час, колокол бьет 7 раз. Месяц широк и ал, тот, кто теперь задремал, уж не поднимет глаз. Теплое, синее весь, всякие песни есть, над каждым своя звезда. Мы же поем всегда, их было 36.